Боярила, ой, купала, ваша очередь настала. Разгораются сердца, словно угли копалятся. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гой купала, гой ярила, солнце землю озарило. Коловрат, поворотись, жарче пламя разгорись. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Выше леса, выше гор, поднимайся наш костер, где разлита небо синь, крылья жаркие раскинь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Пламя хлещет и ревет, будет весел хоровод. Гой купала, гой ярила, ваша слава, ваша сила. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Hey, hey!